увидал он двух ангелов, которые тащили бревно. Это было то самое бревно, которое было в глазу одного человека, который нашел сучок в глазу у другого. Но ангелы несли бревно не вдоль, а поперек. «Видано ли подобное бестолочь?» — подумал мастер Пфрим, но вдруг умолк и будто согласился. «Да, по сути, все равно, как нести бревно, прямо или поперек, лишь бы не зацепиться. Я вижу, что они делают это осторожно». Вскоре увидал он двух ангелов, набиравших из колодца воду в бочку, и тотчас заметил, что в бочке немало дыр, и что вода со всех сторон из нее проливается. Это они землю дождем поливали. «Черт возьми!» — вырвалось у него, но, по счастью, он опомнился и подумал. «Должно быть, это они делают, чтобы время провести. Ну, раз это их забавляет, то, пожалуй, пусть себе занимаются таким бесполезным делом. Здесь, правда, на небе, как я заметил, только и делают, что лентяйничают». Пошел он дальше и увидел вот, что застрял в глубокой канаве. «Это и неудивительно», — сказал он вознице. «Кто же так бестолково воз нагружает? Что это у вас такое?» «Добрые намерения», — ответил возница. «Да вот никак не могу выехать с ними на правильную дорогу. Я еще счастливо вытащил воз. Здесь-то мне уж придут на помощь». И вправду, вскоре явился ангел и впряг в воз пару лошадей. «Это хорошо», — подумал Пфрим. «Но ведь парой-то лошадей воза не вытащить. Надо бы, по крайней мере, взять четверик». И явился другой ангел, привел еще пару лошадей, но впряг их не спереди, а сзади воза. Тут уж мастер Пфрим выдержать никак не мог. «Эй ты, олух!» — вырвалось у него. «Да что ты делаешь? Видано или дело, чтоб так лошадей запрягали? В своем глупом чванстве они думают, что все знают лучше других». Видит, а четверик крылатых коней поднял его на воздух. В эту самую минуту мастер Пфрим и проснулся. «А на небе-то все по-иному, чем у нас на земле», — сказал он про себя. «Кое-что, конечно, можно им простить. Но хватит ли у кого терпения смотреть, как запрягают лошадей и сзади, и спереди? Правда, у них есть крылья. Но кто ж об этом мог знать? А все же порядочная глупость приделывать крылья лошадям, у которых есть свои четыре ноги, чтобы бегать. Но пора, однако, вставать, а то, чего доброго наделают мне беды в доме. Счастье еще, что умер я не на самом деле». Гусятница у колодца. Жила когда-то на свете старая-престарая бабушка. Жила она со своим стадом гусей в глуши между горами, где была у нее маленькая избушка. Те глухие места были окружены дремучим лесом. Каждое утро старуха брала костыль и отправлялась, ковыляя, в лес. Там принималась старушка за работу, и трудилась она больше, чем позволяли ей ее преклонные годы. Она рвала траву для своих гусей, собирала дикие яблоки и груши, какие только могла достать рукой. И все это она приносила на своей спине домой. И если она встречала кого по дороге, она ласково его приветствовала. «Добрый день, милый земляк, а нынче-то погода хорошая. Ты, небось, удивляешься, что я тащу траву, но каждый ведь должен нести свое бремя на плечах». Люди, однако, встречались с ней неохотно и старались как-нибудь ее обойти. А если приходилось проходить мимо нее отцу с ребенком, он тихонько ему шептал: «Ты, старухи, этой опасайся. Она хитрая-прехитрая. Это ведьма». Однажды утренней порою проходил через лес красивый молодой человек. Солнце светило ярко, распевали птицы, и между листвой пролетал прохладный ветерок. Юноша был полон радости и веселья. По дороге ему еще никто не встречался. И вдруг он увидел старую ведьму. Она стояла на коленях и срезала серпом траву. Она набрала в свой мешок уже целый ворох, и стояли около нее две корзины, полные диких груш и яблок. «Бабушка», — сказал молодой человек, А как же это ты все донесешь? — Что поделаешь, мой милый, нести надо, — отвечала она. — Детям богатых людей этого делать не приходится. Про это у крестьян говорится. Не заглядывай назад, все равно ведь ты горбат. — Может, вы мне поможете? — спросила она, когда тот остановился около нее. — Спина-то у вас крепкая, а ноги молодые. Это для вас будет легко. Да и дом-то мой не так уж отсюда далече. Вон за той горою стоит он, в долине. Вам туда взобраться раз-два, да и все. Сжалился молодой человек над старухой. Мой отец, хотя и не крестьянин, — ответил он, — а богатый граф, но чтобы вы знали, что не одни только крестьяне умеют носить тяжести. Я вашу вязанку отнесу. Что ж, попробуйте, — сказала старуха. Мне это будет приятно. Придется вам, правда, пройти целый час, но что это для вас стоит? А те вон яблоки и груши вы тоже должны дотащить. Когда молодой граф услыхал, что надо идти целый час, это показалось ему несколько странным, но старуха теперь его не отпускала. Она взвалила ему на спину вязанку и дала в руки обе корзины. «Вот видите, — сказала она, — это совсем не трудно». «Нет, не совсем-то легко», — ответил граф, и лицо у него сделалось грустное. «Ваша вязанка так оттягивает плечи, будто в нее камни наложены, а яблоки и груши на вес как свинцовые. Я еле могу дышать». Ему очень хотелось бы все это бросить на землю, но старуха того не позволила. «Погляди-ка, а», — говорила она насмешливо, — «молодой человек, а не хочет нести того, что я, старуха, не раз уж таскала. На словах-то вы хороши, а как взяться за дело, то вы отлыниваете». «Ну, чего же вы стоите?» — продолжала она. «Да медлите, ну-ка живей подымайте ногу. Теперь уж никто не снимет с вас этой вязанки». Пока молодому человеку приходилось идти по ровному месту, еще можно было выдержать. Но когда они подошли к горе, и надо было на нее взбираться, а камни под ногами скатывались вниз, будто они были живые, стало ему невмоготу. Капли пота выступали у него на лбу и сбегали то горячие, то холодные по спине. — Бабушка, — сказал молодой человек, — я больше идти не в силах. Я отдохну немного. — Нет, здесь нельзя, — ответила старуха. — Вот как придем на место, тогда уж вы и сможете отдохнуть. А теперь надо двигаться вперед. Почем знать? Может, все это вам и к добру. Старух, ты становишься, однако же, бессовестной, — сказал граф и хотел было сбросить с себя вязанку. Но он старался понапрасну. Она висела у него за спиной, будто к ней приросла. Он поворачивался и так, и этак, но избавиться от вязанки никак не мог. А старуха, глядячи на это, смеялась и прыгала вокруг него на своем костыле. — Любезный мой сударь, уж не гневайтесь, — говорила она. — Вы краснеете, словно петух, которого резать собираются. Тащите свою ношу терпеливо, а когда доберемся домой, я уж вам щедро дам на чаек. Что ему было делать? Пришлось покориться судьбе и терпеливо тащиться вслед за старухой. Казалось, что она становится все проворней, а его ноша все тяжелей. Вдруг старуха прыгнула, вскочила на вязанку и уселась на нее. И какой она ни была тощей на вид, а по весу оказалась куда тяжелее самой толстой деревенской девки. У юноши подкашивались колени, и когда он останавливался, то старуха била его прутом и хлестала по ногам крапивой. То и дело охая, он взобрался на гору, и когда он уже совсем готов был упасть, добрался, наконец, к дому старухи. Как увидели гуси старуху, они захлопали крыльями, вытянули шеи, кинулись ей навстречу и закричали ей: «У-ля-ля, у-ля-у-ля!» Вслед за стадом шла, держа в руках хворостину, пожилая Трулле, женщина дюжа и большого роста, но страшно уродливая, как сама ночь. «Матушка, — сказала она старухе, — уж не случилось ли с вами чего? Вас так долго не было». «Да что ты, доченька, — ответила она, Со мной ничего плохого не приключилось, напротив того —